поднялись со своих мест, а вслед за ними и остальные в амбаре. Филипп тоже встал, не отрывая взгляда от нового лица. Высокий подождал, пока шум утих, опустил голову, зашевелил губами. Молитва. В ту же секунду слова были подхвачены всеми в амбаре. Голосам молящегося хора мрачно вторило, отражаясь от деревянных балок, эхо. Склонив голову и полуприкрыв веки, Филипп вслед за другими произносил молитву. Косясь сквозь ресницы, он заметил, что на первых фразах молитвы встали и оба молодца. Окончив, Высокий в центре стола поднял голову, снова обвел всех взглядом. Чуть заметно кивнул, сел. И немедленно служительницы в форме внесли тяжелые, нагруженные подносы. Женщины обходили длинные ряды столов, ставя перед каждым тарелку каши, густой и вязкой, с ободком водянистого молока по краям. Филипп потянулся было за ложкой, что лежало перед ним, но остановился, увидев, что никто вокруг не пошевелился. Тут из-за стола поднялся Эрик, устремив взгляд в глубину амбара. «Доброе утро, друзья!» — прозвучал его голос, уверенный, четкий. «Доброе утро, друг!» — прозвучало хором роботов внизу. «Почему утро доброе?» — нараспев начал Эрик. «Потому что мы свободны». «Почему мы свободны?» «Потому что веруем». «Во что мы веруем?» «Мы веруем в истину». «И еще мы веруем в справедливость для всех». «И еще в Соединенные Штаты Америки». «В чью истину?» «В истину Господню». «В чью справедливость?» «В справедливость Господню». «В чью Америку?» «В Америку Господню». Раздался гул ликования. Постепенно смолк. Эрик переждал, пока все снова посмотрят на него, и продолжал. «Хочу воспользоваться возможностью и познакомить новичков с руководителем нашего лагеря, зубчатая вершина, доктором Джеральдом Лейси». Кивок в сторону человека в дымчатых очках. Ответный кивок. «И еще хочу познакомить всех с нашими гостями, лейтенантом Хэлом Веннетом из главного управления в Денвере и лейтенантом Джоном Холмсом из главного управления в Рино. Они пробудут у нас пару дней, посмотрят, как мы с вами живем. Окажем им теплый прием». Снова приветственный гул, но уже без прежнего энтузиазма. Когда все стихло, Эрик поднял правую руку, просияв своей отработанной улыбочкой. «Все, друзья, садитесь, жуйте!» Несмотря на острое чувство голода, Филипп есть не стал. Водил ложкой по серой жиже в помятой жестяной миске, тогда как остальные с жадностью поглощали пищу. Внимания на него никто не обращал, он остался наедине со своими мыслями. Покончив с завтраком, толпа, набравшаяся в амбар, суетливо потянулась к выходу. Филипп поотстал у дверей в надежде увидеть Хезер в потоке выходящих, но зеленая униформа все лица делала похожими друг на друга. В считанные минуты фигуры растворились в рассветной мгле. И тут же девушки-подавальщицы принялись двигать столы, ставить рядами полукругом складные стулья. Буквально на глазах ярко освещенный амбар превращался в зал, предназначавшийся для дневных занятий. 88-й! Прокатился трубным глазом, усиленный мегафоном, голос Эрика. «Мечтать будешь или выходишь со всеми?» Белесый Эрик стоял в окружении зеленой группки на полукруглой утрамбованной насыпи у подножия голого флагштока. Резко окунувшись в холод раннего утра, Филипп зашагал от амбара к флагштоку. Подойдя, увидел, что вокруг Эрика